Шеба мотнула головой. «Нет». Она спрятала лицо в ладонях. «Я пыталась дозвониться до Стивена». Такси заехало за нами в 6 утра. Миссис Тейлор вышла на крыльцо прощаться в ночной сорочке. Наконец такси тронулось от дома к воротам. Полли, на щеке которой все еще краснел след от пощечины, встала на заднем сиденье на колени и жалобно замахала удаляющейся фигуре бабушки. Шеба, сидевшая рядом с шофером, с каменным видом смотрела перед собой. По возвращении в Хайгейт я настояла на том, чтобы проводить мать и дочь в дом. Мы не прошли дальше прихожей, как навстречу, перепрыгивая через 3 ступеньки, сбежал Ричард. «Полли!» — воскликнул он, прижимая к себе дочь. «Дорогая, никогда так больше не делай, ладно? Ты так нас напугала!» Он отодвинул ее от себя, пригляделся. «Что у тебя с лицом?» «Я ее ударила», — быстро ответила Шеба. «Мы поскандалили». Вспомнив о своих горестях, Полли немедленно уткнулась носом отцу в грудь и захныкала. Ричард в недоумении уставился на жену. «В чем дело?» — резко спросила Шеба. «О, ради всего святого!» — она обернулась ко мне. «Огромное вам спасибо, Барбара. Поезжайте домой». Я предложила задержаться, помочь с ужином, но Шеба была непреклонна. «Вы сделали все, что могли, и даже больше», — сказала она, провожая меня к выходу. Мы расцеловались на прощание, и я ушла, но не успела спуститься с крыльца, как Шеба вновь выглянула из двери. «Барбара, вы ведь дадите знать, если что-нибудь услышите о Бэнксе, да?» Я кивнула. «Обязательно». После моего ухода Шеба скрылась у себя в спальне и набрала номер пейджера Коннелли. Подождала 5 минут, он не перезвонил. Шеба спустилась в гостиную, где Полли, устроившись в объятиях отца на диване, взахлеб жаловалась на ужасное поведение матери прошлым вечером. Шеба молча взяла сумочку, пальто и исчезла из дома. В течение следующих 3 часов она бесцельно колесила на велосипеде по Лондону. Сначала каждые 15 минут останавливалась, чтобы набрать номер Коннелли, а потом потеряла надежду. «Должно быть, отключил пейджер», — решила она, «или оставил дома, а сам где-нибудь гуляет». До Нового года оставалось 2 дня, и в столице еще царило послерождественское затишье. Улицы были практически пусты. Морозный воздух, казалось, серебрился, и, делая вдох, Шеба словно набирала полную грудь мелких осколков. С приближением вечера на Лондон опустился ледяной туман. Фонарь на велосипеде Шебы не работал, и теперь она старалась по возможности держаться тротуаров. Время от времени ей встречались пешеходы, укутанные до бесформенности фигуры, внезапно выступающие из густой, как суп, мглы. Какая-то женщина крикнула вдогонку Шебе: «С Новым годом!»